Глава 21. Кошка священника. Лариброх, октябрь 1980 год. Брианна встала рано, задолго до того, как проснулись дети, хотя и знала, что это глупо. С какой бы целью Роджер не уехал в Оксфорд, добираться туда он будет часа 4 или 5 и столько же потратит на обратный путь. Даже если Роджер выехал на рассвете, что вряд ли, так он не успеет сделать то, ради чего туда отправился, то раньше полудня домой не вернется. Но Брианна спала очень беспокойно. Ей снился монотонный, безысходный, неприятный сон, в котором она видела прилив, слышала его рокот, волна за волной, волна за волной. Бри проснулась с первыми лучами солнца, чувствуя, что ее подташнивает, и у нее кружится голова. На какую-то кошмарную долю секунды ей пришло в голову, что, возможно, она забеременела, но стоило сесть с кровати, как все сразу пришло в норму. Ни намека на то ужасное ощущение, которое Бри всегда испытывала на раннем сроке беременности, словно попадаешь за зеркалье. Бри осторожно поставила на пол одну ногу, и мир, и желудок тоже не дрогнули. Что ж, прекрасно. Тем не менее, чувство смутной тревоги не покидало ее все утро. То ли из-за неприятного сна, то ли из-за того, что Роджер уехал, то ли из-за призрака беременности. И потому повседневными делами Брианна занималась рассеянно. Уже ближе к полудню она разбирала носки, когда вдруг поняла, что стало слишком тихо. Настолько тихо, что на затылке зашевелились волосы. «Джем!» – позвала она. «Мэнди!» Абсолютная тишина. Брианна вышла из прачечной, надеясь услышать наверху привычные вопли, стук и бряцанье, но оттуда не доносилось ни топота маленьких ножек, ни грохота опрокинутых кубиков, ни пронзительных криков, ни непременного сопровождения братско-сестринских войн. «Джем!» – крикнула Бри. «Где ты?» Молчание в ответ. В последний раз нечто в этом роде случилось пару дней назад, когда она обнаружила на дне ванны свой будильник, аккуратно разобранный на составные части, а оба ребенка с неестественно невинным видом играли в дальнем углу сада. «Я этого не делал», – благонравно сообщил Джем, когда его приволокли в дом и предъявили улики. «А Мэнди слишком маленькая». «И семаенькая», – согласилась Мэнди, – так яростно кивая копной черных кудрей, что они закрыли ее мордашку. «Не думаю, что это сделал папа», – сказала Бри, строго поднимая бровь. «И я уверена, Энни Мак тоже ни при чем. Как видишь, осталось не слишком много подозреваемых». «Подозреваемых», – радостно повторила Мэнди, завороженная новым словом. Джем сокрушенно покачал головой, глядя на рассыпанные шестеренки и отломанные стрелки. «Наверное, у нас завелись пискис, мама». «Пискис, пискис», – защебетала Мэнди, задирая юбочку выше головы и стягивая отделанные рюшами трусики. «Надо идти пискис, мама!» В разгар возникших после этого заявления несложных дел Джем мастерски исчез и не показывался до самого ужина, а к этому времени дело о будильнике забылось за обычным бурным течением повседневных событий. О нем вспомнили только когда уже ложились спать, и Роджер обнаружил, что будильника нет. «Джем обычно никогда не врет», – задумчиво сказал Роджер, глядя на маленькую керамическую чашку, где лежали останки часов. Брианна которая расчесывала волосы перед сном, бросила на мужа скептический взгляд. «Ты тоже считаешь, что у нас завелись пикси?» «Пискис», – рассеянно поправил Роджер, пальцем перемешивая горстку шестеренок в чашке. «Что? Ты хочешь сказать, что здесь и вправду называют пискис?» «Я думала, Джем просто оговорился». «Вообще-то нет. Пискис – корнуольское слово, но в западных графствах их называют пикси». «А как их называют в Шотландии?» «Ну, у нас пискис не водится. В Шотландии полно своих волшебных народцев», – сказал Роджер, набирая горсть деталей будильника и сыпая их с мелодичным позвякиванием обратно в чашку. «Но шотландцы склонны к более мрачным проявлениям сверхъестественного. Водяные лошади, келпи, банши, синяя ведьма и нукелаве. Пикси несколько легкомысленная для Шотландии. Впрочем, у нас есть брауни», – добавил Роджер, забирая у Бри щетку для волос. «Только они больше по хозяйству помогают, а не озорничают, как пикси. Ты сможешь заново собрать будильник?» «Конечно, если только пискис не потеряли какие-нибудь детали. А что это за чудо такое, нукелави?» «Существо Саркнейских островов. Но поверь, лучше не слушать о нем на ночь глядя», – уверил он и ласково подул ей в шею, чуть ниже мочки уха. От воспоминаний о том, что произошло дальше, у Брианы приятно заныло внутри, и все подозрения об очередной шалости детей на миг исчезли. Но ощущение прошло, сменившись нарастающей тревогой. Ни Джема, ни Мэнди в доме не было. Энни Макдональд по субботам не приходила, а кухня, на первый взгляд, она оказалась нетронутой. Но Бри хорошо знала, на что способен Джем. Так и есть. Из верхнего шкафчика пропали пачка шоколадного печенья и бутылка лимонада, хотя все остальное было в идеальном порядке. Сам же шкафчик висел в футах 6 над полом. Похоже, у Джема есть все навыки, чтобы стать вором-домушником, подумала Бри. Ладно. По крайней мере, без занятий он не останется, если в один прекрасный день его выгонят из школы, после того, как он расскажет одноклассникам что-нибудь особенно пикантное из случившегося в XVIII веке. Пропавшая еда немного рассеяла тревогу Бри. Если дети решили устроить пикник, значит, они на улице. И хотя могут быть где угодно, в пределах полумили от дома, дальше Мэнди уйти не сможет. Скорее всего, просто сидят неподалеку и едят печенье. Стоял прекрасный осенний день. И Бри обрадовалась возможности выйти на свежий воздух навстречу солнцу и ветру, даже несмотря на то, что нужно было отыскать маленьких разбойников. Доски подождут. И перекопка грядок тоже. И разговор с водопроводчиком о водонагревательной колонке в верхней ванной. И не имеет значения, сколько ты работаешь на ферме. Дел всегда больше, чем ты успеваешь выполнить. Удивляюсь, как еще само место не взвелось над моей головой и не поглотило меня, как кит Иону. Она словно услышала полный сердитого смирения голос отца, столкнувшегося с очередной неожиданно возникшей работой по хозяйству. Улыбнувшись, Бри повернулась к нему и тут же застыла, осознав, что его здесь нет. Ее захлестнула тоска. «Ох, па!» – тихо сказала Бри и пошла дальше, замедлив шаг. Она вдруг увидела в большом полуразрушенном доме не тяжкое бремя постоянных хлопот, а живой организм – Ларри Брох – частью которого были и до сих пор оставались те, с кем ее связывали кровные узы. Фрейзеры и Мюрреи поливали потом, кровью и слезами эту землю и постройки, вплетая в них свои жизни. Дядя Йен, тетя Дженни, целый рой кузенов и кузин, которых она знала только недолго. Йен-младший. Все давно умерли, но, как ни странно, не исчезли. Нет, не исчезли, произнесла вдруг Бри, и на душе стало легче. Бри дошла до задней калитки огорода, остановилась и посмотрела на холм, где стояла старинная башня Брох, которая и дала название поместью. На том же склоне расположилось кладбище. Большинство надгробий так сильно обветшали, что надписи и даты почти стерлись, и их было невозможно прочитать, да и сами камни почти скрылись под ползучим дроком и душистым ракитником. И посреди мазков серого, черно-зеленого, ярко-желтого виднелись два маленьких пятнышка – красное и синее. Тропинка сильно заросла. Плети ежевики цеплялись за джинсы Брианы. Подойдя ближе, она увидела, что дети на четвереньках следуют за цепочкой муравьев, которые, в свою очередь, ползут по дорожке из крошек печенья, выложенных так, чтобы провести муравьев через полосу препятствий из прутиков и камешков. «Мама, смотри!» Джем едва взглянул на нее, увлеченный зрелищем. Он показал вниз, на вкопанную в грязь, старую чайную чашку с водой. В ней барахтался черный комок из муравьев, которые соблазнились крошками. «Джем, это жестоко! Нельзя топить муравьев!» «Если только они не в доме», – добавила Бриана, живо вспомнив недавнее нашествие насекомых в кладовке. «Они не тонут, мам. Смотри, видишь, что они делают?» Бриана присела рядом, всмотрелась и действительно увидела, что насекомые не тонут. Отдельные, оторвавшиеся от массы муравьи, изо всех сил старались подобраться к центру, где множество их собратьев сцепились вместе, образовав шарик, который плыл, почти не тревожа поверхность воды. Муравьи в шаре медленно шевелились, постоянно меняясь местами. Хотя несколько насекомых по краям и не двигались, возможно, умерли, большей части, которую поддерживали тела товарищей, смерть определенно не грозила. А сама масса медленно, но верно приближалась к краю чашки, подталкиваемая движениями составляющих ее муравьев. «Вот это да!» – потрясенно произнесла Бриана и еще некоторое время сидела рядом с сыном, наблюдая за муравьями, после чего велела их помиловать. Джемми при помощи листочка вытащил из воды муравьиную массу, и как только они очутились на земле, шар сразу же распался, а насекомые поспешили по своим делам. «Как ты думаешь, они специально так делают?» – спросила она Джема. «Я имею в виду, собираются в комок или просто ищут, за что ухватиться?» «Не знаю», – ответил он, пожав плечами. «Посмотрю в своей книжке про муравьев. Может, там написано». Бриана собрала остатки пикника, отложив пару кусочков печенья для муравьев. Она считала, что те заслужили угощение. Пока Бри и Джем наблюдали за воробьями в чашке, Мэнди поднялась по склону и теперь сидела на корточках под кустом, неподалеку и оживленно разговаривала с невидимым собеседником. «Мэнди хотела поговорить с дедушкой», – сказал Джем обыденным тоном, – «потому что мы поднялись сюда». «О, медленно произнесла Бриана, а с чего вы взяли, что это место подходит для разговора с дедом?» Джем удивленно взглянул на выветренные, покосившиеся камни кладбища. «А он разве не здесь?» Брианна вздрогнула. Это была не просто дрожь, которая порой пробегает по спине, а другое, куда более сильное ощущение. Дыхание перехватило. И не только от будничности тона Джема. А вдруг отец и вправду здесь? «Я не знаю», — сказала она. «Думаю, что вполне возможно». Брианна старалась не думать о том, что родители давно мертвы, но иногда у нее появлялось смутное ощущение, что они похоронены в Северной Каролине или, если война вынудила их покинуть Ридж, где-нибудь в колониях. Внезапно она вспомнила о письмах. Отец писал, что собирается вернуться в Шотландию. «Джейми Фрейзер – человек упрямый. Вполне возможно, что он так и сделал. Неужели он потом не уехал обратно в Америку? Если нет, значит, мама тоже здесь». Почти неосознанно Брей пошла наверх, мимо подножья старой башни, между кладбищенских камней. Однако она приходила сюда с тетей Дженни. Это было на исходе дня. В траве шептался ветерок, а склон холма дышал покоем. Дженни показала Бриане могилу дедушки и бабушки. Брайан и Элен покоились вместе под одним надгробием. Бриана и сейчас видела его очертания, хотя камень совсем зарос и покрылся мхом, а имена на нем почти полностью стерлись. Рядом с Элен лежал ее третий сын, умерший вместе с ней. «Роберт», — сказала тогда Дженни, — «он умер при родах, но ее отец Брайан настоял, чтобы его окрестили и маленького мертвого братика назвали Робертом».